Глава 3. И все же ночь – лучшее время для прогулок. В тот день закончить работу над артефактом Тмору так и не удалось. Вернувшись в лавку Байда, он попытался втолковать мастеру, пришедшую ему в голову идею, на что кузнец и артефактор лишь глубокомысленно кивнул и выставил парня за порог, велев прийти, когда выспится. На все попытки Тмора вломиться в захлопнувшуюся за его спиной дверь Байда никак не отреагировал, а просочиться тенью ему не удалось. Ушлый артефактор растянул по стенам своего дома тревожный полог, сродни той живой пленке, что покрывала полы во дворце правителя Харогина, не оставив ни малейшей щели лазейки. Атмор все-таки не нежить, чтобы сигнализация не заметила его потуг по проникновению в дом и не заставила сработать защитные средства. В общем, пришлось юноше последовать совету Байда и отправиться таки в резиденцию Абхаш, по дороге к которой рабочий настрой окончательно выветрился из головы Тмора, и мысли свернули на уже накатанную колею, заставляя сердце заходиться от тупой боли потери, грусти и жуткой пустоты в груди. Как Тмор добрался до дома Оролда, он и сам представлял себе довольно смутно. Поглощенный тяжелыми мыслями, он и не заметил, как преодолел довольно большое расстояние от торговых рядов до резиденции Абхаш. И пришел в себя, только стоя у калитки в высокой каменной стене, отделяющей владение клана от городской суеты. В особняке Абхаш Мора встретила дружная, но хмурая сейчас семья Оролда, Громи и матушка Ирна. Вот она-то первая и заметила, что юноша явно не в порядке, и разом пресекла любые попытки хоргов устроить дебютный в их совместной жизни скандал с родственником. Одно слово – домоправительница. Быстро раздав указания Громе и аккуратно выпроводив недоуменно переглядывающихся хоргов, матушка Ирна провела Тмора на кухню, усадила за стол и, вытащив из небольшого по ее меркам поставца солидную бутылку темного стекла и пару стаканов, выставила их перед Тмором, после чего уселась напротив и, моментально разлив содержимое бутылки по стаканам, чуть ли не насильно пихнула один из них в руки юноши. «Пей!» – коротко обронила домоправительница и в качестве примера лихо опростала свой стакан. Тмор поднес довольно солидную емкость ко рту, и в нос ему шибанул терпкий и неимоверно крепкий алкогольный дух, к которому примешивался легкий аромат весеннего леса. Памятуя уроки Росичей, молодой человек резко выдохнул и залпом опрокинул содержимое стакана в рот. Жидкость раскаленным ядром пронеслась по пищеводу и взорвалась где-то в желудке, распространяя по телу тепло. Не дождавшись от Тмора никакой реакции, вроде кашля, домоправительница довольно кивнула и выставила на стол тарелку с тонко нарезанными полосками ароматного вяленого мяса. Дождавшись, пока ее собутыльник прожует приглянувшийся кусок, Ирна и сама забросила в рот полоску оленины и, подперев щеку кулаком, принялась внимательно рассматривать сидящего напротив нее сутулившегося парня с пустым взглядом. «Расскажешь? Это не было требование». Это даже не был вопрос. Просто предложение. И Тмор ее понял. В ответ он медленно кивнул и, уставившись куда-то в угол комнаты, ровным монотонным голосом принялся рассказывать все, что он натворил за время отсутствия в резиденции. Вряд ли Тмор решился бы рассказать все это даже Оролду или деду, или тем более Гору. А вот одинокой вдове, управляющей резиденцией старого харогинского рода, рассказал, не скрыв ничего. Выслушав юношу, домоправительница встала из-за стола, подошла к Тмору и, по-матерински обняв его, зашептала что-то странным, низким, пробирающим до печенок голосом. Тело Арна словно оцепенело, голова показалась неимоверно тяжелой, и он, медленно опустив ее на сложенные на столе руки, чуть слышно вздохнул. Веки сомкнулись, прикрывая воспаленные от нервов и недосыпа глаза, и Тмор погрузился в глубокий сон. Повинуясь приказу домоправительницы, встревоженно поглядывавшей в сторону спящего человека, Громи аккуратно вытащили Тмора из-за стола и, стараясь не разбудить, со всеми мыслимыми предосторожностями понесли его бесчувственное тело в отведенные ему покои. Тмор проспал 3 суток. Многочисленные обороты и ранение, которое, по идее, должно было отправить его прямым ходом на тот свет, изрядно вымотали как самого Арна, так и Уголька, невесомым, теплым облаком, продолжавшего маячить где-то на краю сознания Тмора, все то время, пока юноша метался по постели, отбиваясь от накатывающих кошмаров, которых он раз за разом переживал смерть Рилы. Перед ними отступили даже прежние видения, самым пугающим из которых был сон о медленно развеивающемся мареве закрывающегося перехода, где-то на свалке свободного города. На исходе вторых суток сна, щедро сдобренного странной магией йотунов, Тмор просто замер в кровати, вытянувшись словно струна, чтобы в следующее мгновение расслабиться и еще глубже погрузиться в сон. Выматывающие видения наконец покинули его, и к вечеру следующего дня юноша проснулся полным сил, хотя и в несколько мрачном расположении духа. Впрочем, как убедились жители резиденции в течение следующей декады, теперь это было обычное для Тмора состояние. И хотя довольно скоро к нему даже вернулась способность шутить, находиться рядом с ним сколько-нибудь продолжительное время для чувствительных хоргов стало просто невыносимо. Мало удовольствия терпеть присутствие в комнате существа, распространяющего вокруг себя такие эманации тоски, что хочется завыть. Некоторое облегчение пришло Каролду и Лайде лишь спустя еще две декады, когда боль и гнев, действительно немного притупившиеся, смогли уничтожить установленный Арном еще на перевале блок эмоций, отрезавший его сознание от чувств. Только тогда Тмор, восстановив контроль над этой частью самого себя, привел в порядок мысленную защиту и полностью скрыл эмоциональную составляющую от окружающих его хоргов, подобно тому, как это делают сами белогривые. Хотя время от времени и она не выдерживала всплесков его эмоций, но они уже не были столь однообразны, да и Тмор довольно быстро научился гасить их проявления. Он так толком и не рассказал хоргам, что именно произошло в охотничьем домике на окраине Шаэра. А когда Ролд попытался выведать больше, ограничился лишь коротким заявлением, что Лич больше не будет угрожать спокойствию клана Абхаш. После чего так выразительно посмотрел на побратима, то последний счел за лучшее отступиться от мрачного побратима. Да и матушка Ирна сыграла в этой ретираде не последнюю роль, взяв на себя труд популярным солдатским языком объяснить Аролду и Лайде, что некоторые вещи им знать совершенно не обязательно, поскольку иногда такое неограниченное любопытство может привести к печальным последствиям. А сама домоправительница вовсе не горит желанием сразу после свадебного обряда начинать подготовку к погребальному, который, несомненно, светит хозяевам дома, если они не умерят своего стремления к ненужным знаниям. Впечатленные ее словами, Ролд и Лайда прекратили попытки вытянуть из Тмора подробности его короткого путешествия. А вскоре и сам Тмор окончательно пришел в порядок, что и продемонстрировал однажды, материализовавшись прямо посреди главного холла резиденции Абхаш, в самый разгар дня, время которое он обычно проводил в мастерской Байды. «Тмор?» – удивленно протянул Ролд, спускаясь по лестнице. «Ты же вроде говорил, что будешь у артефактора». «А я там и был», — гордо кивнул тот. «А теперь я есть здесь». «Не понял», — честно ответил Хорг. «Вроде бы громи не предупреждали, что кто-то пересек границу поместья. Да и ваши с Байдой сигнальные сети молчат». «Ну, положим, громи-то как раз в курсе моего прибытия. Просто Лерой еще не успел тебе доложить. А что касается сигнализации, то, увы, она и не могла меня учуять», — развел руками Тмор. «А как же ваши с Байдой вопли, что, мол, безотказные, да наверняка отреагируют?» — поддел побратима Арулт. «Если каждый так может пройти и остаться незамеченным, ну, наука, то есть магия, не стоит на месте, и то, что вчера еще казалось непреложной истиной, сегодня может с легкостью оказаться безнадежно устаревшим», — пожал плечами юноша, механически крутя на пальце какое-то невзрачное колечко, но тут же встрепенулся. Вот только вряд ли у этого самого «каждого» имеется в распоряжении личный портал. Чуть улыбнувшись, увидев вытянувшееся лицо Аролда, Тмор вздохнул и растворился в воздухе, чтобы уже через миг оказаться рядом с побратимом, при этом громко стукнув каблуками сапог об пол. Полюбовавшись на пребывающего в шоке хорга, Арн довольно кивнул и, стянув со своего пальца кольцо, протянул его Аролду. «Держи, это твое. Кольцо Лайды будет готово завтра к вечеру». «Но ургова потроха как?» — пробормотал белогривый, рассматривая усеянное рунами кольцо, лежащее на ладони Тмора. «Просто. Каждая синяя руна отвечает за свое место назначения. Красная руна отвечает за настройку на новую точку перемещения. Но для того, чтобы назначить одной из рун новую точку, необходимо в этот момент находиться в ней. То есть, захотел ты, допустим, чтобы у тебя была возможность перемещаться в кабинет Ассана в Великих Башнях. Значит, для этого ты сначала должен туда прийти на своих двоих и уже находясь в его кабинете легким посылом силы, активировать красную руну. Она, в свою очередь, запустит довольно сложную, определяющую вязь и будет чуть сиять все время работы плетения. Когда сияние погаснет, активируй любую свободную, то есть синюю руну. Так ты назначишь метку для точки перемещения. А в дальнейшем тебе будет достаточно коснуться силы нужной руны, и ты окажешься в нужном месте. «Здесь нет синих рун», — чуть заторможенно проговорил Аролд, крутя перед глазами кольцо. «Как только свободной руне назначена точка перемещения, она чернеет. А мне надо было протестировать работу артефакта. Сейчас поправим». Мор выхватил из руки Аролда кольцо и принялся за манипуляции с ним, одновременно поясняя свои действия. Принцип тот же, что и с назначением точки перемещения. Разница лишь в том, что для очистки памяти кольца нужно одновременно активировать и красную, и очищаемую руны. Вот так. Да, еще один момент. «Погоди, Тмор», — остановил парня Хорг. «Ты хочешь сказать, что за 4 декады сумел разобраться в артефакте Лича?» «Ну, во-первых, не Лича, а Арнов», — вздохнув, нехотя объяснил Тмор. «А во-вторых, я же был не один. Большую часть рунных связок расшифровал Байда. После того, как мы поняли, что они выполнены по тому же принципу, что и вязи в ваших обручальных кольцах, это было не так уж сложно. Так вот, у этого кольца есть еще один порт. Настроен он на меня и на Лайду. Включается мысленным приказом. Но при этом ты можешь оказаться не так уж близко от цели, где-то в пределах мили. Это будет зависеть от того, насколько велика напряженность сил в точке перемещения». «А теперь то же самое, только на нормальном языке, пожалуйста», — ехидно заметил Арулд. «Ну что тут непонятного?» — нахмурился Тмор. «Если точка перемещения будет находиться, допустим, во дворце владыки, то тебя вышвырнет у ограды замка. Понятно?» «Да, и как же тебя тогда искать?» «Кольцо сработает как указатель. Чем ближе к цели ты находишься, тем ярче оно светится», — пожал плечами парень. «Знаешь, исходя из твоих слов, у меня складывается ощущение, что ты опять куда-то собрался». «И я прав?» — прищурился Арулд. «Может быть», — помрачнел Тмор, «но постараюсь на этот раз не допускать глупых ошибок». «Может, все-таки...» — начал Арулд, но остановился, когда Тмор перевел на него абсолютно пустой взгляд. «Когда-нибудь, Ари. Не сейчас», — покачал головой Арн и, развернувшись, исчез прямо со ступеней лестницы. А следующим вечером посыльный от Байды принес небольшую шкатулку для Лайды с ее личным портальным кольцом. А фамильяр клана Абхаш снова исчез на целую декаду. Как подозревал сам Арулд, и Байда с ним в этом был согласен, парень к чему-то готовился, где-то в подземелье Хайнмора, и готовился очень усердно. Тмор сидел в удобном кресле, в самом сердце базы Арнов, и механически перелистывал страницы, лежащие перед ним на столе книги. А мысли потомка сумеречных драконов витали где-то очень далеко. Если быть точным, то в Шаэре. Тмор никак не мог понять действий Лораны, с такой легкостью добивавшей своих, как оказалось, подельников. Спрашивается, зачем? Хотела усыпить бдительность Тмора? Вряд ли. К тому же, когда он убил Тира, радость Лораны была искренней. Скорее даже не радость, а злорадство. Точно так же, как в тот момент, когда она пронзила шпагой и самого Тмора вместе с его синеглазкой. И теперь Арна не покидала ощущение, что он вляпался в еще какую-то разборку. Причем она вполне могла оказаться, для разнообразия, исключительно шаэрской, без каких-либо признаков влияния Эйра или Хоргов. Так, а если копнуть в этом направлении? Что известно о Домессе Лоране? Попробуем вспомнить. Старшая дочь главы клана Ги, Гордаэна Шерна, от его первого брака с сестрой прежнего главы дома Идлонг, миссой Лейдлонг. Вот, кстати, и связующая ниточка с Шархом, который лишь своими собственными силами пробился в обучение к мастеру танца. Но сейчас речь не о нем. Итак, зачем ей могла понадобиться смерть сына Гордаэна Риона и дочери Кронтаэна Торра Риллы? Примечание. Кронт Аэн. Аэн Кронт. Лир Тор. Правящий наследник главы клана Тор при живом главе основателя клана Торри, не вмешивающимся в политику дома Инил. Наследница главы одного клана избавилась от наследников двух других кланов из четырех, входящих в высокий дом Инил. Интересно. А кто же у нас становится наследником князя в этом случае? Так, Джорра и Маллис Рауды, сводные братья Лораны, дети Гордаена Шерна Ги от второго вынужденного брака с Тайрой Рауд, старшей сестрой Тира, эти наследовать не могут, несмотря на то, что были включены в защитники клана Рауд, куда их с удовольствием сплавил сам Шерн, пошедший на брак с их матерью исключительно из политических соображений, чтобы нивелировать последствия от предыдущего брака с представительницей дома Идлонг, серьезного конкурента дома Инил в сфере торговли. Потомственным магам Идлонг очень не понравилось то, с какой скоростью раскупаются кое-какие бытовые иномирные приборы, чьи магические аналоги были основной составляющей бизнеса Приморского дома. Вроде бы именно об этом говорил в свое время Тор, просвещая Тмора в тонкостях семейных отношений в доме. Андрес и Лис, Кларисса и Ронна Тор также не могут наследовать княжеский стол, поскольку являются младшими братьями и сестрами нынешнего Кронт-Аэна клана. Кор – единственный представитель одноименного клана после отказа от земельного надела взамен утраченных территорий Кариссы под Сандаваром. Лишен даже права участия в Совете Дома и не имеет детей, которые могли бы претендовать, хотя бы номинально, на местечко в очереди за княжеским столом. Гор. Этот может возглавить клан Рауд, но князем ему не стать, поскольку он давно отречен от наследства. Не густо. А ведь женись Тмор на Рилли, случилось бы невероятное. По законам Шаэра, женщина стоит в очереди наследия княжеского стола, если это позволяет ее происхождение, но не может стать княгиней, если она не замужем. То есть, если бы не ловкий удар Лораны, Тмор вполне мог бы стать вторым в очереди на княжение в высоком доме Инил. После Тира, разумеется. Как все складно выходит, а? Вот вам и знаменитый пафос рисов на тему «Клан превыше всего, лишь дом превыше клана» в действии. Дом не дом, но княжеское звание точно показалось Домесси привлекательнее положения мастера танца в обществе. Какая, однако, занятная трансформация смысла древнего девиза. Кто бы мог подумать? Получается, что с вольно-невольной помощью Тмора Лорана становится чуть ли не единственным наследником первой очереди, поскольку нынешние главы кланов, по странному выверту логики законодателей Шаэра, претендовать на место князя не могут. Вот интересно, а кто у нее присмотрен на роль мужа? Гор не катит. Съехавшему на почве гормонального взрыва Рису можно только посочувствовать. Кажется, Лоране до него дела нет вовсе. А вот есть ли у Домессы на примете подходящий кандидат, неизвестно. Но должен быть наверняка. И если Тмор его найдет, то можно быть уверенным процентов на 70, а может даже и все 80 в правильности идеи с наследованием княжеского стола как причины для действий шустрой Лораны. Кстати, о наследовании. А поверит ли ее речам Рион после такой удачной смерти всех соперников, осмотра развалин охотничьего домика и уверений Гора в том, что когда он уводил оттуда рыдающую стерву, дом был цел? Вот уж вряд ли. Ох и трудненько ей будет отвертеться от закономерных подозрений князя-подельника. А если еще учесть, что она наполовину Идлонг? Ну да ничего, Тмор найдет способ избавить Лорану от такой необходимости. Вот навестит ее как-нибудь вечерком и избавит. В конце концов, какое дело мертвым до подозрительных живых, да? И вообще, какое дело Тмору до цели этой твари, если он все равно не позволит Лоране до них добраться? А ведь есть еще и Рион, Лонна и трое оставшихся в столице рисов, чьи имена Тмору ни о чем не говорят, но счет к которым у него разве что самую чуточку меньше, чем к решившим его грохнуть родственничкам. Для себя Тмор уже решил, что жить в Шаэре он уже не будет, а значит и как-то скрывать следы своих визитов он не станет. К чему? Даже если кто-то из рисов сможет догадаться о причастности Тмора к запланированным событиям, доказать это будет нереально. А ведь можно еще и сделать так, что никому и в голову не придет обвинять в происшедшем темного мага. Последняя идея ему понравилась. Губы Тмора разошлись в холодные и очень неприятные ухмылки, когда он вертел в руках свой портал, выполненный в виде затейливого браслета, почти наруча, испещренного доброй сотней рун, лишь пятая часть которых активировала порталы по заданным координатам. Решительно нацепив браслет на левую руку, Тмор, привычно подхватив трость и заранее собранный мешок, двинулся к выходу с базы. С некоторых пор ему стало откровенно наплевать на мнение окружающих, И он, не стесняясь, взлетал в небеса сумеречным драконом, распугивая невольных свидетелей. Но сейчас над Эн-Мором царила ночь, так что пугать оказалось некого, и дракон, сделав круг почета над столицей Харогина, направился на закат. Преодолев Талосский хребет, Тмор все же решил воспользоваться преимуществом ночных полетов, поскольку, в отличие от Харогина, здесь, в вотчине риссов, ему было совсем не все равно, увидят его или нет. Преодолев 3 ночных перелета, дракон без проблем добрался до столицы риссов и, предусмотрительно приземлившись в миле от городских стен, обернувшись человеком, бесплотной тенью заскользил к воротам. Сегодня Тмор не планировал ничего серьезного, если не считать короткого визита в сокровищницу Инил за одним небольшим обломком, так основательно перетряхнувшим всю его жизнь. Хорошенько прошерстив библиотеку базы, Тмор отыскал в ней принципиальную схему работы так называемых кристаллов тьмы и света и довольно долго приходил в себя от полученной информации. Интерес к ней был вполне оправдан. Арн прекрасно понимал, что пока эти 2 кристалла будоражат умы и светлых, и темных, покоя ему не видать. Это ведь только хоргам легко понять, что значит отдать вещь на хранение Громе. А те же риссы, например, куда как дремучие в плане ксенологии. И мало кто из них вообще представляет, что есть Громе. И значит, попыток приобрести столь желанный артефакт, о применении которого они знают только то, что тот способен сделать большой бум, риссы ни за что не оставят. Да и Эйре, хоть и сидят где-то на другой стороне Срединного моря, что, правда, не мешает им совать свои длинные носы в дела по эту сторону Огненного залива, тоже не откажутся от общения с обладателем такой занимательной фенечки. Но самое главное, ни первые, ни вторые даже не представляют, что такое на самом деле эти кристаллы. А вот Тмор понял. Через пень-колоду с техническим словарем, но кое-как разобрался в том, что сотворили его неугомонные предки. Восхитился и принялся перерывать всю местную библиотеку, не забывая и про рабочие журналы в лабораториях. Кроме того, имея в загашнике темный артефакт, молодой человек просто-таки загорелся желанием обзавестись и его светлым вариантом. И начать решил с той его части, что лежит ближе всего и почти без охраны. Проскользнув по едва освещенному первому ярусу улиц, Тмор вышел на знакомую площадь. Кажется, целую вечность назад он впервые оказался у этих массивных ворот, а потом с отвисшей челюстью наблюдал, как огромный, похожий на вставшего на дыбы медведя, рис сжимает в объятиях Тира и Гора, как спустя совсем немного времени они с Риллой, пикируясь на ходу, выслушивали от того же мастера Корра приказ о заключении юноши под арест, как... Тмор тряхнул головой, прогоняя не вовремя накатившие воспоминания, многие из которых заставляли его в ярости скрипеть зубами и окрашивали мир вокруг в багровый цвет. Отлепившись от стены, к которой он незаметно для самого себя успел прислониться, Тмор коснулся одной из рун наруча. И тот, чуть нагревшись, оповестил владельца о привязке первой точки. Довольно кивнув, Арн потянулся и сорвался с места. Тенью, бесплотный и неосязаемый, он взлетел над стеной резиденции Инил, чтобы, перемахнув через ее светящиеся от мощи защитные вязи, беззвучно приземлиться в темном пустом дворе. Вот и вход. Холл, длинный коридор, лестница, ведущая в подвал и на следующий ярус. Тмор скользил в тенях многочисленных ниш и портьер, двигаясь так, что даже чуткие уши кромов не могли засечь его присутствие. Войти в сокровищницу, опутанную бешеным количеством плетений, но даже не запертую на обычный замок, оказалось проще простого. Да уж, это не дворец владыки Харогина и даже не особняк Абхаш после установки артефактной защиты. Тень легко протащила Тмора через нагромождение линий сил, и, оказавшись внутри, юноша ринулся на поиски знакомого ящика с основанием кристалла света. Обернутый тенью артефакт легко покинул свое хранилище, и Тмор, выставив на наручи еще одну отметку, а вдруг сработает, отправился на выход. Быть пойманным он совершенно не опасался, а потому решил прогуляться по замку и, в частности, заглянуть в кое-какие комнаты. И первыми в его списке были апартаменты Нирры и Лира Антор. К удивлению Тмора, даже не предполагавшего, что в 3-м часу ночи хозяева апартаментов могут не спать, дело обстояло именно так. Супруги сидели у камина и молчали. Приглушенный свет настенных светильников давал не так много света, но даже его оказалось достаточно, чтобы Тмор смог рассмотреть осунувшееся, изрядно похудевшее лицо Домессы Нирры, горькие складки на нем, легшие меж тонких бровей и в уголках рта, и огромную печаль в ее обычно таких ярких, сверкающих веселыми искрами глазах. Кажется, Нирра разом постарела на добрую сотню лет. Да и ее супруг выглядел не лучше. Хмурый, с отсутствующим взглядом, он, сутулясь, сидел на краешке кресла и, подперев ладонью давно небритый подбородок, казалось, полностью ушел в себя. «Давай уедем, Лир!» Тихим голосом, почти шепотом проговорила Нирра в пустоту, словно бы и не обращаясь к супругу. «Куда, Ри?» Рис медленно повернул голову в сторону Домессы. «Мы уже не раз говорили на эту тему. Я не могу оставить Риона одного в столице. Идлонг что-то затеяли. Илон уже в открытую выступает в Совете Домов против монополии нашего дома на торговлю с иными мирами». «А ты до сих пор считаешь этот дом нашим?» — с горечью спросила Домесса и продолжила, повышая голос. «Даже после того, как интриги Риона и Тира убили нашу дочь? Что это за дом такой, в котором мастер танца на пару с княжичем не могут защитить ребенка от нападения сумасшедших хоргов? Что за дом отправляет своих защитников в тот же Хорогин на верную гибель? Что это за дом, в котором даже мастер сил не может чувствовать себя в безопасности? Я тебя спрашиваю, Кронт Аэн Тор!» «Успокойся, это все какая-то череда нелепых случайностей», — пробормотал Лир с безнадегой в голосе. Кажется, бывший блестящий дипломат уже привык к вспышкам ярости своей супруги. «Мне плевать, как ты это называешь, Лир Антор. Но я не собираюсь рисковать жизнью еще не родившегося ребенка. Делай, что хочешь, но обеспечь защиту мне и своей дочери. Надеюсь, с ней у тебя получится лучше, чем с Риллой». От этих слов Лир дернулся, словно от пощечины. Атмор, с отвисшей челюстью, наблюдал, как тяжело поднявшаяся с кресла Домесса Нирра, мягко придерживая свой сильно увеличившийся живот, направляется в сторону спальни, не удостоив мужа даже самым коротким взглядом. А тот так и остался сидеть на краешке кресла у потухшего камина в огромной гостиной. Справившись с ошеломлением, Тмор выскользнул из комнаты и привалился к стене, чувствуя, как дрожат руки, а по спине стекает холодный пот. Как бы то ни было, но он в первую очередь заслужил те слова, что несчастная мать адресовала своему мужу. Это ведь он обещал, что защитит. Он клялся охранять и не сдержал, не смог, не уберег, прозевал. Неслышный, но прекрасно ощущаемый всеми жителями резиденции, безнадежный, полный боли и ненависти вой прокатился по коридорам дворца, заполняя тоской и страхом сны его обитателей. И без того густые ночные тени заплыли и вовсе непроглядным мраком. С легким треском погасли редкие светильники, и неудержимая черная река рванулась в окна и двери комнат в жадном поиске. Не давая даже открыть глаза просыпающимся Риссам и Кромам, она пеленала спящих и катилась дальше, захлестывая этаж за этажом, коридор за коридором, комнату за комнатой. Вот оно. Здесь Тмор слышал, всем своим ставшим ночью телом ощущал заполошное биение сердца единственного обитателя дворца, которому он ни за что не позволит сегодня уснуть. Нашел. Арн глянул на преградившую его путь дверь и расплылся в хищной ухмылке. Он не хотел сегодня мстить и пришел лишь за обломком древнего артефакта, но то, что он услышал, полностью перевернуло все планы. Оставить в опасности Нирру и ее будущую дочь единственные настоящие напоминания о Рилле он не мог. А значит... Тяжелая двустворчатая дверь под яростным взглядом Тмора во мгновение ока осыпалась на пол серебристым пеплом. И Арн шагнул внутрь, а поднявшаяся за его спиной пелена тени надежно закрыла вход в апартаменты и разлилась по стенам, полу и потолку. Гостиная. Большая, но поменьше, чем у Торров. Не то. Гостевая спальня. Не то. Кабинет. Нет. Спальня хозяев. Вот. Тмор потянул носом в воздух и только что не зажмурился от сладкого, такого нежного запаха страха, что просачивался даже через плотно закрытые двери спальни. Один мысленный посыл, и запах стал сильнее, расцветая тонкими насыщенными ароматами ужаса, безысходности и боли. И эта дверь перестала существовать. пропускает Мора внутрь. Со стороны постели раздался приглушенный всхлип. Арн подошел ближе и с удовольствием уставился на связанную по рукам и ногам лентами тьмы Лорану. Молча оглядев открывшиеся виды на ее действительно прекрасное полуобнаженное тело, Тмор взмахнул рукой. И ночь послушно обволокла Рису в непрозрачную холодную дымку. «Так будет пристойнее. Не находишь?» От тихого, чуть свистящего, но чрезвычайно низкого голоса все нутро мастера танца словно ледяными когтями продрало. Темная фигура, склонившаяся над ней, расплывающаяся черным маревом, пугала своей невозможностью. Такое просто не может существовать под луной. Ему здесь нет места. А уж когда расширенные от ужаса глаза Риссы встретились со взглядом багровых, сочащихся дымными струйками, будь то слезами, глаз ее врага? Да, врага, настоящего, ненавидящего ее той ослепительной ненавистью, от одного дыхания которой гибнет все вокруг. Домесса не выдержала и завыла. «Не так, глупая», — как-то даже ласково произнес уже почти человеческий голос. «Я покажу, как надо. Смотри». Холодная ладонь врага, сотканная из тысяч оттенков мрака, нежно легла на лоб Риссы, и через секунду та зашлась в настоящем зверином вое. Боль. Ее разум кипел и мутился, а перед глазами мелькали картинки, пока не сошлись. И остановились на одной. Шарх. Растрепанные рыжие волосы, словно языками пламени, окружают его голову, стоящую на таком знакомом серебряном блюде, залитом черной кровью. И ужас от осознания. Это так. Так и есть. Вот прямо сейчас чья-то рука, там, в нескольких милях от замка, и Нил вот так же поставила голову ее любимого на блюдо. То самое блюдо, которое она сама подарила ему на годовщину их свадьбы. Надо же. «Как много я не знал, оказывается, а?» Враг тут, и наваждение схлынуло. «Но в остальном приятно знать, что я оказался прав», — грустно заключил все тот же почти человеческий голос. «Не трогай его, я все сделаю», — выдохнула Лорана. «Бедный, бедный Гор, какое разочарование для него!» Не меняя тона, произнес голос, и ладонь врага убралась с лба Риссы. «При чем тут Гор? Не трогай Шарха, я умоляю!» «А если бы она могла умолять?» Голос вновь стал шипящим, полыхнул ненавистью. «Ты бы сжалилась?» «То!» Взгляд Лорана остановился на багровых глазах. «Тебя нет, ты мертв, ты должен быть мертв, я помню, я...» «Представь, я тоже помню. До сих пор чувствую ее вздох на щеке. Это больно. Знаешь...» Я никогда в жизни не думал, что это может быть так больно. Со вздохом, вырвавшимся у жуткого гостя, мрак из комнаты будто выдуло во мгновение ока, а враг превратился в Тмора, в знакомого ей мальчишку, круглоухого, из которого она сама делала мастера меча. Только у этого в глазах не было чего-то важного. Очень важного. «Тмор, я не могла иначе», — сухими губами пробормотала Лорана. «Я видел тебя. Здесь!» Указательный палец левой руки Тмора ощутимо ткнулся в лоб Риссы. Острый коготь взрезал кожу, а правая рука вытянула из гнезда на перевязи стрижа. «Так что можешь не лгать. Бесполезно. И да, прости, что вынужден работать таким неподходящим инструментом, но другого под рукой просто нет». «Что ты?» В следующую секунду... Лорана задохнулась от боли, но потерять сознание не смогла, словно кто-то крепко держал ее разум на привязи, не позволяя уплыть ему в небытие. «Знаешь, что самое интересное в тени?» Поинтересовался Тмор, уже стоя на пороге, и, не дождавшись ответа, проговорил. «То, что мне без разницы, ночь или день. Зато когда тебя найдут, можешь быть уверена, в столице поднимется настоящий девятый вал ненависти к Эйре». И, выйдя из спальни, нырнул в тень, оставив за спиной комнату, где на залитой кровью постели неподвижно лежала бывший мастер танца Домесса Лорана Анги, Гардена, Шаэр и Нил. Трудно, очень трудно плыть в соляной кислоте с отрубленными ногами, а уж остаться действующим мастером танца с заторможенным сознанием и отрубленными руками еще труднее, правда? принципе, хороший целитель, уровнем не ниже мастера Вязи, может быть, и смог бы восстановить конечности Домессы. Но это должен быть светлый целитель. Потому как предусмотрительный Тмор прижег культи именно этой первостихией, равно как ей же и затормозил, точнее закольцевал сознание Лораны на смерти Риллы и воображаемой смерти Шарха. Раскается? Очнется. А до тех пор будет непрерывно смотреть этот концерт по заявкам. Жестоко? Может быть. Зато честно. Око за око.